Статьи и письма. Ответ Уинстону Черчиллю. Антибольшевистское мышление. Примечание. Статья была опубликована в еженедельнике «Санди Экспресс» 12 декабря 1920 года. Снабжена шапкой «Мистер Уэллс наносит ответный удар». По поводу критики мистера Черчилля. На русский язык переводятся впервые. Черчилль Уинстон, 1874-1965. Английский государственный деятель. Один из главных организаторов антисоветской интервенции в 1918-1920 годах. Один из руководителей антигитлеровской коалиции в период Второй мировой войны. После войны инициатор холодной войны против СССР. Неоднократно входил в состав правительства Великобритании и возглавлял его в 1940-1945 и в 1951-1955 годах. Прочитав статью нашего уважаемого Черчилля, опубликованную им в ответ на мои очерки о виденном в Советской России и о людях, там встреченных, я сперва решил было не вступать с ним в полемику. Ведь ответом статью Черчилля никак не назовешь. Мои скромные наблюдения попросту не приняты им в расчет. Мистер Черчилль даже не заметил, что я отнюдь не приписываю блокаде нынешнее состояние России. Вместо ответа мы слышим все те же темпераментные речи о России и о мире в целом, которые мистер Черчилль, не привыкший считаться с реальностью и не способный учиться у жизни, повторяет уже 2 года подряд. Впрочем, в некотором смысле это все же ответ. И хотя я старше мистера Черчилля и большую часть своей жизни наблюдал мир и размышлял о нем, тогда как Черчилль лишь с увлечением бросался от одного дела к другому, у него хватает наглости обвинять меня в недостаточной основательности.